3.5. Заботливая мать. Это младшая сестра холодной женщины, поэтому многие общие детали я могу опустить. Это один из наиболее часто встречающихся видов психологического вампиризма. Женщина посвящает всю свою жизнь детям. Нет, в молодости у нее все было, и любовь, и полноценный секс, и бурные страсти, и даже смена партнеров. Эти женщины довольно часто удачно выходят замуж. Но как только появляются дети, вся их любовь и забота переключается на детей. Муж становится как бы придатком, источником материального благополучия, коровой, за которой следует ухаживать, так как она дает молоко. Эти женщины дарят мужьям близость 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Во время этого они иногда смотрят телепередачи. Нет, секс им не противен. Но они вполне могут обойтись без него. Это баловство несерьезного мужа. К факту измен такие женщины относятся спокойно и не видят здесь трагедии, если при этом не разрушается семья и нет материального ущерба. Я знаю, были у него женщины, но семья для него всегда была чем-то святым. Сейчас же, когда он связался с этой, дальше вы можете продолжить сами. Когда мужья их бросают, они смиряются довольно быстро. Обычно замуж не выходят, посвящая себя детям, а потом внукам. Иногда приходят ко мне на консультацию с просьбой вернуть заблудшую овцу в лоно семьи. Чувства ненависти к мужу не испытывают, относясь к нему как к нашалившему ребенку. В общем, муж у них где-то в стороне. На работе они считаются неплохими специалистами, но собственной творческой идеи у них нет. И по службе они продвигаются ради детей, чтобы можно было им побольше дать. За воспитание детей уже с первых дней их жизни заботливая мать принимается с остервенением. Это уход и воспитание по системам, которые, может быть, нужны матери, но не нужны ребенку. Вампиризм проявляется довольно рано. С желаниями ребенка, его потребностями, способностями и склонностями не считаются. Воспитание идет или по пути принуждения, или в условиях повышенной моральной ответственности. Основные воспитательные слова «должен» и «нельзя». Жертвы такого психологического вампиризма впоследствии постоянно раздираются противоречиями между «должен», «нельзя» и «хочу», «не хочу». Но сначала внешне все выглядит благополучно. Ребенок смиряется и послушно выполняет волю матери, осознанно или неосознанно стремясь уйти из-под ее опеки. Иногда ребенок идеализирует мать, не замечая ее вампиризма, оправдывая репрессивные меры, закрывая глаза на ад в собственной душе. Вампиризм заботливой матери проявляется со всей силой, когда ребенок, иногда великовозрастный, начинает настаивать на своем. Поскольку заботливая мать воли ребенку не дает, он не может удовлетворить свои потребности, если не инстинктивные, то психологические. Ну, например, потребность чувствовать себя самостоятельным. Тогда он заболевает. На уровне сознания заботливая мать переживает, но бессознательное ее торжествует. Вот она, высокая цель – вылечить ребенка. Пока лечение эффекта не дает, ее действия выглядят вполне оправданными. Это поиски врачей, лекарств, экстрасенсов, биоэнергетиков. Но если нечаянно она приведет свое чадо к врачу, который сможет вылечить ее чадо, то есть научить его правильно общаться, то сделает все, чтобы сорвать лечение. Ведь если ребенок выздоровеет, он или уйдет, или перестанет отдавать ей свои психологические соки. Вампир, лишенный такой подпитки, начинает чувствовать себя хуже. И действительно, используя навыки психологического общения, в частности, здесь очень помогает психологическое айкидо, доноры начинают чувствовать себя лучше, а вампиры негодуют и обещают прийти и разобраться с этим Михаилом Ефимовичем. И это не пустая угроза. Приведу ниже несколько примеров. А сейчас хочу подвести итоги. Лозунг заботливой матери такой. «Я все сделаю для твоего счастья, при условии, если ты останешься несчастным. Я все сделаю для твоего выздоровления, при условии, если ты останешься больным». А теперь примеры. Лечился у нас в клинике мальчик 14 лет с неврозом навязчивых состояний. Я пригласил его на занятия группы, где были только взрослые, но я дал ему разрешение в любой момент уходить с занятий, а если потом захочет, вернуться, не спрашивая разрешения. Несколько раз он проделывал это, хитро и настороженно поглядывая на меня. Он пытался мне объяснить причину своих уходов, но я прерывал его объяснение. «Раз тебе это нужно, выходи. Я знаю, ты хороший парень и зря туда-сюда не ходил бы». Понятно было, что ему не столько нужно было выходить с занятий, сколько проверить мою искренность. Через несколько дней от болезни не осталось и следа. Когда я посоветовал матери дать мальчику больше свободы, она категорически отказалась. Объяснение обычное. «Дай ему волю!» Недели через две у него опять началось обострение. Теперь я уже знаю, что если неврозом болеют дети, лечение их без воздействия на родителей не имеет никакого смысла. А если заниматься только с родителями, толку гораздо больше. Причем чем меньше ребенок, тем больше внимания следует уделять работе с родителями. Следующие два примера показывают, что работа врача-психотерапевта не менее опасна, чем работа врача-психиатра. Ему тоже необходимо предоставлять льготы за вредность. А опасность чаще всего исходит от заботливой матери. Энергичная женщина 60 лет, директор магазина, попросила, чтобы я проконсультировал ее дочь 33 лет, находящуюся в состоянии затяжной депрессии. История болезни была такова. В семье девочку воспитывала бабушка. Стиль воспитания оранжерейный. С одной стороны, тепличные условия, с другой, бабушка оскорбляла внучку, пренебрежительно отзываясь о ее внешности. Мать была в семье генералом, все делая для благополучия семьи. Жила она, конечно, для семьи. Ей самой ничего не было нужно. Вторым ребенком был для нее и муж. Но основное внимание, конечно, сосредоточилось на дочери. Когда она подросла, чтобы как-то улучшить ее внешность, было сделано несколько пластических операций. Честно говоря, не думаю, что они были нужны. Но сама больная была не очень высокого мнения о своей внешности. Когда пришла пора любви, больная практически ни с кем не встречалась по двум причинам. Ребята ей не нравились, так как были плохо воспитаны, недостаточно начитаны, не вполне культурны, влияние оранжерей. Она чувствовала себя непривлекательной. Если кто-то ей нравился, она считала, что шансов на успех у нее нет. Влияние оскорблений бабушки. Делового увлечения не было. В институте училась легко, но без особого интереса. Тогда состояние как-то компенсировалось. Был узкий круг подруг, с которыми поддерживала общение. Когда окончила институт, стала работать на интересной работе. По вечерам висела на телефоне, болтая с подругами. Постепенно подруги повыходили замуж. Беседовать по телефону стало не с кем. Появилось чувство одиночества. Когда ей было лет 30, Ее консультировал известный психотерапевт из другого города. Он советовал ей смириться со своей участью, полагая, что все со временем образуется. Некоторое время она чувствовала себя хорошо. Но несколько месяцев тому назад за ней стал ухаживать молодой человек с серьезными намерениями. Она разволновалась. С одной стороны, вроде бы необходимо выйти замуж, а кавалеры за ней не бегают. С другой стороны, он казался ей уж очень примитивным. Подавленность нарастала. К прежнему психотерапевту мать повести ее не смогла. Она выбрала меня, сообщив, что собирала обо мне сведения, которые оказались благоприятными. Вначале пришла на беседу одна, убедилась, что ее личное впечатление совпало со слухами, а потом привела дочь. Передо мной сидело существо, абсолютно не имеющее никакого жизненного опыта. Только гонор, депрессия и тревога. Началась наша беседа один на один. Я проанализировал с ней дефекты ее воспитания. Немного рассказал о Зигмунде Фрейде и об описанных им стадиях развития сексуальности. Затем сказал, что никто из людей без секса не живет. И если сексуальное влечение не реализуется, оно вытесняется в подсознание и проявляется в замаскированной форме или в виде болезни, а иногда проявляется в сновидениях. Я предложил ей разобраться в себе, чтобы потом начать действовать. Здесь опять позволю себе небольшое теоретическое отступление. Может быть, об этом следовало поговорить раньше. Зигмунд Фрейд описал 4 стадии развития сексуальности, но он вкладывал в сексуальность несколько другое содержание. Он считал, что любое присоединение – действие любви, а любой распад – действие инстинкта смерти. Так вот, на первой стадии, до года, стадии орального каннибализма, орис по латыни рот, сексуальный инстинкт проявляется сосательным рефлексом. Для ребенка это выгодно. Благодаря этому инстинкту он сохраняет свою жизнь. У сексуально зрелого человека рот остается эрогенной зоной, и обычно сексуальное сближение начинается с поцелуев. Если сексуальность дальше не развивается, она проявляется в орогенитальных ротополовых контактах. Более мягкие формы этого недоразвития – курение, болтовня с избыточными мимическими движениями, постоянное жевание, выпивки. Вторая стадия – от года до 2 лет – называется стадией анального садизма – анус по латыни «задний проход». Если происходит задержка на этой стадии, может развиться один из вариантов гомосексуализма. На третьей стадии 4-5 лет фаллический, фалос по-гречески мужской половой член, у детей появляется потребность рассматривать и играть своими половыми органами. Ничего страшного в этом нет. Но если сексуальное развитие задержится на этой стадии, может развиться такое расстройство, как онанизм. И, наконец, на 4-й стадии, 14 лет, человек становится половозрелым. Если такого развития не произошло, необходимо разобраться, на каком этапе оно задержалось, помочь себе дозреть. Тогда исчезнет необходимость болеть. Пациентка без моей помощи определила свою болтовню как проявление недоразвитой сексуальности. В конце беседы я предложил ей стационарное лечение. Но она отказалась. Тогда мы договорились, что она будет посещать тренинговые группы. Когда она уходила, я не заметил, что она была взволнована. На следующий день раздался звонок матери. Она заявила, что я оскорбил ее целомудренную дочь, которая в своей жизни ни разу не поцеловалась, а я приписал ей извращение. Сообщила мне, что у дочери развелась тяжелая депрессия, грозила мне всяческими карами, если с дочерью что-нибудь случится. Повидаться мне с дочерью еще раз она не разрешила. Как там они говорили, я не знаю, но ухудшение состояния дочери произошло в связи с осознанием проблемы, а не в связи с тем, что она почувствовала себя оскорбленной. А если так, то у дочери появилась реальная возможность выздороветь, что не входило в неосознаваемые планы заботливой матери. Вот она и разрушила проделанную врачом работу. Еще один случай, который был с моим учеником. Послушайте его рассказ. Меня пригласили на дом посмотреть больную 35 лет. Измученный вид показал, что у нее одна из форм истерического невроза. История довольно типичная в наши дни. Раньше это была рядовая семья инженера. Но муж круто пошел в гору. Моя же пациентка стала отставать от него, занимаясь воспитанием дочери и ведением домашнего хозяйства. Продолжала она и работать на производстве, но быт заедал. Она перестала следить за собой, располнела. Муж стал стесняться показываться с ней на людях, потерял к ней интерес, как к женщине. Больная поняла претензии мужа. Стала ограничивать себя в еде, лучше одеваться, но он не оценил ее успехов. В результате особого режима питания у нее появились боли в желудке. Врачи без успеха лечили ее. Она стала говорить, что так больше жить не сможет и покончит жизнь самоубийством. Пыталась выброситься после скандала с 10-го этажа, но муж ее удержал. С этих пор он стал относиться к ней мягче, но позиции своей не изменил. Склонность к истерическим реакциям проявлялась и раньше. Так, когда дочь получала двойку, она грозилась покончить жизнь самоубийством. Муж спросил меня, действительно ли она может покончить жизнь самоубийством. Я ответил, что только по неосторожности. Мы стали работать с ней по системе психологического айкидо. Уже через неделю она приступила к работе и стала посещать занятия. Но в это время позвонила ее мать и отругала меня. Я предложил ей встретиться и разобраться, но получил категорический отказ. Она была крайне оскорблена тем, что я не признал ее дочь больной. Требовала, чтобы я сказал мужу, что та тяжело больна, ибо после беседы со мной муж стал уделять ей меньше внимания, грозила сжить меня сосвету, если с дочерью что-нибудь случится. Разговор мне, конечно, был неприятен, но особой тревоги не вызвал, тем более, что успех уже был налицо. Я на неделю уехал в командировку. В первый же день после моего приезда мать пациентки позвонила мне и сообщила, что ее дочь умерла, и сразу повесила трубку. Не буду описывать свое состояние. Через несколько дней я подумал, что здесь что-то не то. В конечном итоге выяснилось, что с моей пациенткой ничего не произошло. Она продолжала работать, но на занятия, конечно, не ходила. Хорошая иллюстрация к положению о том, что заботливая мать все сделает для того, чтобы ее ребенок остался несчастным. Думаю, что у пациентки моего ученика еще будут неприятности. Жаль, ведь какой счастливый случай был упущен. Но тогда без психологической подпитки осталась бы заботливая мать, ведь на первых этапах у выздоравливающих развивается неприязнь к родителям. Но потом все проходит. Заботливые матери также блокируют развитие своих сыновей. Одна мать препятствовала встречам своего сына-студента с девушками. Говорила ему, что главное – это учеба, а девушки могут его погубить, как погубили его отца. Он действительно много занимался и с девушками не встречался. Но когда у него появилась возможность перейти в более престижный вуз, где образование было поставлено гораздо лучше, мать яростно воспрепятствовала этому, опять же ссылаясь на то, что там его погубят женщины. Без комментариев ясно, что меньше всего ее волновала судьба сына. Просто она боялась остаться одна. Бывают ли заботливые отцы? Конечно, бывают. И здесь дело в том, что не налажены сексуальные отношения, и в скандале со своими детьми он получает извращенное сексуальное удовлетворение, как и заботливая мать.